Часть 1. Пролог. «Я тебя ненавижу, урод, чтоб ты сдох!» — крикнула растрепанная девушка и с грохотом закрыла перед моим носом дверь. Я с тоской посмотрел себе под ноги, где лежал разодранный букет алых роз, и горько усмехнулся. Ну, а чего я ожидал, что мне, простому ботанику с отделения восточных языков, ответит взаимностью после стольких ухаживаний? Наивный. Вздохнув еще раз, я поднял остатки букета и потопал обратно к своей комнате общежития. Болтающиеся в коридорах студенты громко фыркали при виде меня и подкалывали, мол, что, опять отшили. Я даже не огрызался, эта ссора забрала остатки моих сил, и теперь я хотел лишь одного – лечь на диван и уснуть, желательно навсегда, чтобы больше никто не выносил мне мозг своими скандалами. Дойдя до своей комнаты и забросив многострадальные цветы в близлежащую мусорку, я зашел внутрь с твердым намерением лечь и больше не вставать хотя бы до завтрашнего утра, но судьба в лице моего единственного оставшегося в строю соседа распорядилась иначе. «Где ты был?» – набросился он на меня, стоило мне перешагнуть порог комнаты, ставшей мне за эти 3 года обучения практически родной. «Мы же договорились, что ты поможешь мне разобраться с этой чертовой восточной философией до того, как мне придет пора идти на выступление, и ты соизволил вернуться лишь тогда, когда мне надо уходить». Я лишь пожал плечами. «Если ты позволяешь себе опаздывать и даже не приходить на оговоренные встречи, то почему другие не могут так делать?» О чем я ему и сообщил. За такие слова мне в голову прилетел белый кроссовок, который мой сосед до этого пытался натянуть на ногу. «Дебил!» — крикнул он. «Если я провалю экзамен, то виноват в этом будешь только ты. И отдай кроссовок». Кроссовок вновь взмыл в воздух и приземлился прямо перед моим товарищем. «Не расстраивайся», — попытался я погасить конфликт. «Я могу и завтра вечером с тобой позаниматься». И у меня это вышло. По крайней мере, сосед на меня смотрел менее злобно. Пробурчав что-то неразборчивое и, наконец, полностью обувшись, он вылетел из комнаты, напоследок крикнув мне: «И только попробуй завтра опоздать». И, наконец, воцарилась долгожданная тишина, позволившая мне спокойно распластаться на диване. Сколько я так пролежал, я не знаю, но за окном уже порядком стемнело, когда желудок напомнил мне, что неплохо бы было подкрепиться. Недолго думая, я заказал себе пиццу с грибами и уже через полчаса уплетал свой скромный ужин. Поев, я вновь улегся на диван, ощущая какую-то странную тяжесть в теле, но быстро списал это на усталость и нервное истощение. Стоило мне закрыть глаза, как я моментально уснул. Около здания общежития собралось много народу, обступив машины скорой помощи и полиции. В основном это были студенты, проживающие в нем, которых доблестные стражи правопорядка не пускали домой. Из-за чего весь этот переполох, недовольно поинтересовалась одна девушка у своей подруги, нервно поправляя сползающую шаль: «Сколько можно держать нас на улице в такую погоду?» Свирепый порыв ветра заставил обеих покачнуться. «Не знаю», — пожала плечами подруга, сильнее кутаясь в свою кофту. «Говорят, кто-то из третьего года умер». «Неужели самоубийство?» — ахнули неподалеку. «Небось, нервный срыв на почве подготовки к экзаменам привел к такому». «Да какой нервный срыв?» — фыркнули неподалеку. «Он задолжал крупную сумму пацанам из 473. Завязалась драка, ну его и того. Забили насмерть. Уж я-то знаю их силу». «Да врешь ты все», — сплюнул на землю коренастый мужик с бородой. «Эта компания еще со вчерашнего дня в обезьяннике сидит, не могли они его прибить при всем желании». «Утонул он, точно вам говорю». «Это где он мог утонуть?» — с сомнением произнесла невысокая девушка, поправляя очки. «У нас в общежитии ванны-то нет, только душ». «Значит, утопили». «Где?» «Да в унитазе. Помните, как в фильме?» «Да нет, не так все было. На самом деле на него напал маньяк». «Какой маньяк? Как он в общагу пробрался?» «Да я сам видел. Лужи крови, вывороченные внутренности». «Да бред это. Он просто отравился некачественной пиццей». Шум толпы стих, и все осуждающие глянули на того, кто это сказал. Тот стыдливо втянул голову в плечи. «Ну что за глупость?» — фыркнула девушка, снова поправляя свою шаль, так и норовящую улететь от хозяйки. «От пиццы не умирают. Лучше расскажите еще про маньяка», — обернулась она к хитро улыбающемуся парню. «Опять эта пицца?» — устало поинтересовался оперативник, когда ему принесли злосчастную картонку, уже третий раз за эти 2 недели. «Но это первый летальный исход», — заметил его напарник, — «и именно поэтому им удавалось выйти сухими из воды. Что ж, теперь-то им не отвертеться. стоит нанести в их пиццерию визит вежливости. Глава И. Больница и в ином мире больницы. Пробуждение далось мне с трудом. Все тело болело, словно меня избивали достаточно долгое время. При каждом вдохе и выдохе горло нещадно соднило, во рту все пересохло. Ко всему прочему я явно лежал на ледяной металлической поверхности, с перевязанными руками и ногами. Глаза были закрыты какой-то мокрой повязкой. Рядом мерно пикал какой-то прибор, пахло лекарствами. Из всего этого напрашивался весьма очевидный вывод. Я в больнице из-за чего? Последнее, что я помню, было то, как я рухнул на диван после пиццы. К тому же, кто в больнице положит пациента на холодный стол, тем более что по ощущениям я тут пролежал достаточно долго и жутко замерз. Не врачи, а деспоты, мысленно сплюнул я, хоть бы простынь какую дали, а то я точно окочурюсь тут от холода. Стоп, я же не в морозильнике, я же не в морге, но эта мысль быстро прошла. Стоило мне начать размахивать более-менее целой по ощущениям левой рукой и тем самым свалить что-то со стоящей рядом тумбочки. Да, наверное, все же тумбочки. В задумчивости я почесал кончик носа, внезапно обнаружив под ним топорщащиеся усы. Какие усы? У меня в жизни никакой растительности на лице не было. И словно в издевательстве надо мной рука нащупала пышную бороду. Как я ее с самого начала-то не заметил? И почему тут в конце концов так холодно? В последний раз я так замерз, когда с дуру согласился пойти в поход выходного дня с одним своим однокурсником поздней осенью. Но тогда у нас хоть костер был, теплый огонь. При мысли об огне у меня мурашки пробежались по плечам к кистям рук. Борода начала тихо потрескивать, как дрова в печке. Но наконец-то мне хоть чуть-чуть потеплело, словно я прислонился спиной к только что включенному обогревателю, а лицом уткнулся тоже во что-то теплое. Со временем стол становился все теплее, тепло распространялось дальше, и вскоре я словно лежал на прогретой солнцем жестяной крыше. Но поверхность не обжигала меня, мне просто было хорошо. Разве что что-то паленым запахло. Но я снова начал проваливаться в сон. Проснулся я от громких криков и запаха гари. Руки у меня оказались уже не забинтованными и не фиксированными. То же было и с ногами. Если раньше ощущалось, что они не то в бинтах, не то в гипсе, то сейчас они были полностью свободны. Не успел я обрадоваться этому факту, как меня окатили холодной водой. И пусть моя реакция была совершенно предсказуемой, она повергла в шок всех, кто окружал меня. «Твою ж мать, нельзя же так!» – заорал я, вскакивая со своего места и сдирая с глаз эту чертову повязку, чтобы взглянуть на крайне ошарашенные физиономии с явно выраженными азиатскими чертами лица. Из рук одной девушки в белом медицинском халате с громким звоном вывалилось жестяное ведро. Он очнулся. Ошарашенно прошептал моржевидный старик в очках, сидящий в кресле возле меня. Его глаза нехорошо блеснули, а губы расплылись в кровожадной улыбке. «Как интересно!» — совсем уж тихо пробормотал он. И я окончательно утвердился в своем мнении, что этот дядечка мне очень... очень не нравится, и дело иметь с ним я не хочу от слова совсем. «Господин старатель», — воскликнула та девушка, что окатила меня водой, — «вы наконец-то очнулись». Я окинул ее ошалелым взглядом. «Какой из меня нафиг старатель, и какого вообще хрена ты со мной говоришь на японском?» «Не, я понимаю, она, видимо, сама японка, но я-то не японец и не обязан знать ее язык». Тем временем девушка продолжала щебетать. «Это просто какое-то чудо. Столько травм. 3 дня комы. Мы думали, вы уже не проснетесь. И тут вдруг пожарная тревога, как раз из вашей палаты. Ну мы сюда, а вы весь полыхаете». Я испугалась, принесла воды. «Вот я дура, у вас же огненная причуда, а я испугалась, что вы сгорите». Я продолжал непонимающе глядеть на нее. «Какая причуда? Как я полыхал? Почему я этого даже не почувствовал? И какого черта меня в покойники записали? Ваш случай крайне необычен». Подключился к разговору доктор, сменивший хищный оскал на дружелюбную улыбку. «Обычно при таких травмах, как у вас, люди не выживают. На вас целый дом рухнул после эвакуации жильцов, а вы уже вполне неплохо выглядите. Только все же я бы советовал вам поменьше шевелить правой рукой, у вас множественные переломы, от костей только осколки остались». Исцеляющая девочка приходила, сделала все возможное, а ноги вам просто огромной глыбой придавила. Так что через пару дней уже вполне можете пробовать вставать. Тогда же, думаю, можно будет пускать посетителей, добавил он, переглянувшись с медсестрой. Ну, а пока вам стоит пройти несколько тестов, чтобы мы убедились, Не знаю, в чем они хотели убедиться, но я грубо его прервал, призвав на помощь все свои знания японского. Я здесь не останусь. Увидев шок на лицах медработников, я поспешил добавить, я не буду лечиться в таких отвратительных условиях, я указал на свою железную койку, и либо вы переводите меня в нормальную палату, либо к черту вас. Кажется, я начинал понимать, где я и что я. Ну разумеется, господин Тодороки. Облегченно вздохнул доктор, подтверждая мою догадку, сделаем все в лучшем виде, не переживайте. Раз уж вы наконец очнулись, он быстро отослал одну медсестру за коляской, чтобы перевести меня в одну из палат класса люкс, а сам с парочкой других медсестер принялся отключать от меня всяческие приборчики и перебинтовывать мне мои бедные конечности. Вместе с коляской мне притащили полосатую пижаму, которую на меня с трудом нацепили, плюс ко всему еще прилагался верзила в качестве моего личного транспорта. В этот раз палата оказалась по-настоящему люксовой. Удобная ортопедическая кровать с кучей кнопок у изголовья, для вызова медперсонала, для включения кондиционера, обогревателя и кучи всего прочего, большой книжный шкаф, пара кресел для посетителей и большой телевизор. Переложив меня на новое место и строго настрого велев особо не двигаться, вся эта ватага наконец-то покинула мою палату. Я облегченно вздохнул и глубоко задумался. Итак, что мы имеем? Я либо спятил и все вокруг меня, плод моего больного воображения, подпитанного недавним просмотром аниме и прочтением манги «Моя геройская академия», либо я и впрямь попал в этот мир. Причем попал не в Абыкова, а в Энджи, мать его, Тодороки, в старателя, героя номер два, а может и номер один уже, которого ненавидит даже его семья. И что я теперь должен делать со всем этим? Для начала я все же решил понять, что в мире творится и в какой именно момент времени я попал. И для этого мне был просто жизненно необходим телевизор. Продираясь через кучу каналов с совершенно неинтересными мне сюжетами, я все же нашел новостной канал, где как раз повторяли репортаж о нападении злодеев на офис старателя уже на мой офис. Из этого репортажа я выяснил, что всемогущий еще цветет и пахнет, собственно, это он мою бесчувственную тушку из-под завалов вытащил, и никакой дымок от него не идет, так что скорее всего я попал еще до событий канона и даже до битвы всемогущего со все за одного, что кроме меня пострадавших нет и вообще, мои сотрудники меня жутко любят и уважают. По их словам, если бы не я, погибли бы все. Компашку злодеев, совершивших такое дерзкое нападение, ожидает суд, но несмотря на это, они выглядели жутко довольными и открыто признавали, что их целью был именно я, тот, кто засадил их за решетку в прошлый раз. Тоже мне, неуловимые мстители. О моем печальном состоянии на телевидении тоже не забыли упомянуть, мол, пал герой, стрелой сраженный, так кто нас будет охранять. Всемогущий дал интервью, в котором он неуверенно выразил уверенность в моем скорейшем выздоровлении. Ну я вам задам, когда выздоровлю. Устав от шума и от избытка новой информации, я откинулся на подушке и скоро уснул. Следующие два дня меня без устали таскали по разным врачам, заставляя выполнять кучу самых разнообразных действий, чтобы видеть, как тело реагирует на то или иное воздействие, все ли хорошо со зрением, вестибулярным аппаратом, с головой, в конце концов. После всех этих проверок усатый доктор, имя которого я так и не запомнил, заключил, что я очень быстро иду на поправку и для общества не опасен, так что уже на следующий день ко мне начали пускать посетителей. За эти же два дня я произвел проверку памяти и с радостью обнаружил, что мне ко всему прочему еще достались воспоминания прежнего НДЖ, так что мне не придется изображать из себя человека, частично потерявшего память. Ну, что я могу сказать на его счет? Силен мужик, практически в одиночку тащит на себе весь свой офис. Всех своих подчиненных держал в ежовых рукавицах, муштруя их так, что они могли уже ночью с закрытыми глазами выполнить свою работу. За выполнением работы и ее качеством он также зорко следил, практически все держа в своих руках. За такой ответственный подход он и сыскал уважение всех подчиненных и многих героев-профи. Так что на рабочем поприще он и впрямь был одним из лучших даже без пиара. А вот в семейной жизни у Энджи все было совсем плохо. Жена стала совсем зашуганной серой мышкой, боящейся в присутствии мужа и слова сказать, что сильно контрастировало с ней же из более ранних воспоминаний старателя, когда они только познакомились и когда он делал ей предложение. Ну, тут, собственно, ничего удивительного, женщина сидит целыми днями дома, ей даже на улицу выйти или с подружками в кафе позависать было нельзя, а дома дети, стирка, уборка, готовка не мудрено, что она умом тронулась. Тоя невероятно сильно ненавидел Энджи за тренировки, что он начал, стоило у мальчика появиться при чуде, Нацуа копировал его поведение, хотя к нему отец повышенного интереса не проявлял. Фуюми вообще была чем-то вроде предмета интерьера для своего отца, наподобие какой-нибудь статуэтки, с которой раз в год протирают пыль, а в остальное время ее в упор не замечают. Двухлетний шатану, он был главной надеждой старателя, и тот с нетерпением ждал, когда же у малыша прорежется причуда, в голове уже составляя план усиленных тренировок. И вот с таким вот наследством мне придется жить. Нет, я свою новую семью понимаю и даже сочувствую им, но теперь-то я Инджи Тодороки, и мне как-то не улыбается жить в атмосфере всеобщей ненависти. Придется выправлять ситуацию, а если не получится, значит, надо срочно сваливать куда-нибудь подальше. Но это в крайнем случае, ну, а пока делаем бодрый вид и принимаем посетителей. Первым потоком шли взбудораженные и счастливые сотрудники моего геройского офиса с коробками конфет и пакетами фруктов. Они приходили, шумно радовались тому, что я не откинул копыта, делились последними новостями и сетовали, что в такой сложный период меня нет на работе. А работы было. Во-первых, поскольку наше старое здание капитально так разнесло, городские власти выделили нам достаточно большое здание в центре города, куда сейчас идет масштабное переселение. Во-вторых, идет разбор нашего имущества и документации, точнее, того, что от них осталось. И в-третьих, наше геройское агентство продолжает функционировать, и, пока я загорал в больнице, они уже успели обезвредить с десяток мелких злодеев, что вышли на улицы, только прознав о моей недееспособности. Слушая все это, я был приятно удивлен тем, что эти люди и без моего пристального надзора прекрасно справляются со своими обязанностями. Однако в бумагах мне все равно пришлось изрядно покопаться из-за моих секретаря и бухгалтера. Второй волной пошли прогерои, которые выражали мне свое почтение и удивлялись моей живучести. Это были герои как из соседних районов, так и приехавшие из других частей страны. Не осталась в стороне школа УА, от нее были директор Низу, симпатичная такая плюшевая игрушка, которая ходит и к тому же разговаривает, исцеляющая девочка и, неожиданно, вечно не выспавшийся Айзава. Директор произнес воодушевляющую речь о том, что УА своих не бросает, да и мимо других не проходит, что весь педагогический состав выражает свою радость, что я выжил и иду на поправку и так далее в том же духе. Исцеляющая девочка своей причудой подхлестнула и так быстро восстанавливающийся организм и отругала меня за неосмотрительность. Пришлось дать ей торжественную клятву, что больше я, очертя голову, никуда не полезу. Зачем пришел будущий класс Рукшата, для меня так и осталось загадкой. Не просто же, чтобы с помятой рожей постоять у стенки и всем своим видом показать, как сильно ему на все наспать. После делегации из УА ко мне явился он, звезда телевизионных экранов, гордость лучшей геройской школы страны, национальный герой Японии и немножко США, мистер лучшая улыбка века, натуральный блондин и просто хороший человек, Тошинари, он же всемогущий. Заявился он ко мне с пакетом апельсинов и букетом тюльпанов, ну чисто заяц из ну, погоди. Не обращая внимания на мой весьма недружелюбный взгляд, он плюхнулся на кресло и засыпал меня кучей вопросов о моем состоянии, лучась поистине голливудской улыбкой. Несмотря на мое предубежденное мнение, Тошинари оказался весьма неплохим парнем, лишь чутко зазвездившимся. Однако это его фраза про то, что все хорошо, так как он здесь, которую он умудрялся пихать повсюду, начало порядком раздражать, и на шестой раз я не удержался и, дав смачную оплеуху, попросил его сменить пластинку, на что всемогущий ни капли не обиделся и продолжил активно рассказывать все последние новости. Расстались мы с ним уже чуть ли не лучшими друзьями. Так пролетела целая неделя, в течение которой я окончательно оправился, и лишь правая рука все никак не хотела приходить в норму. Меня уже готовили к выписке, а никто из домочадцев так и не навестил меня. Да что там навестить, они даже позвонить не удосужились, и на мои звонки не отвечали. Я уже было подумал, что с ними приключилось что и хотел рвануть домой, не долечившись, но явившийся ко мне начальник охраны доложил, что со всеми членами уже моей семьи все в порядке. Это заставило меня задуматься о том, насколько же сильно Инджи их всех достал. Поэтому больницу я покидал в смешанных чувствах. С одной стороны, мне не терпелось поскорее заняться хоть чем-то, кроме валяния в кровати и рассматривания телевизора и наконец-то познакомиться с домашними, а с другой, мне крайне сильно не хотелось показываться им на глаза. Всю дорогу до дома я выстраивал мысленный диалог с женой, который тут же забылся, стоило нам подъехать к довольно большому дому, построенному в лучших японских традициях. «Ну вот и милый дом», — подумал я, открывая дверцу машины, «ну что ж, ни пуха ни пера», и я смело шагнул на дорожку, ведущую к дому. Примечание к части. Курсивом выделена японская речь, которая еще является для героя чужой. Далее в главах курсивом будут выделяться русские фразы героя. Глава 2. Суперсемейка. Дом встретил меня гробовым молчанием. Тишина стояла в прихожей, тишина стояла в коридорах. Только из гостиной доносилось тихое тиканье часов. И где вся моя большая семья? Почему никто не встречает раненого героя? Не, ну что за люди? Закинув вещи в свою комнату, поразившую меня невероятной чистотой и аккуратностью, Энджи всем своим существом ненавидел неряшливость и беспорядок, я решил отправиться на поиски своих домочадцев. Выйдя из спальни в коридор, я прикрыл глаза и ухмыльнулся. Раз, два, три, четыре, пять. Энджи вышел вас искать. Кто не спрятался, я не виноват. И с этими словами я направился на кухню, откуда веяло чем-то вкусным. Там я застал Рей, полностью увлеченную готовкой. Даже несмотря на то, что ее муж был одним из самых богатых людей Японии, Рей все равно выполняла всю работу по дому сама, а Энджи, видимо, не приходило в голову, что можно было бы нанять горничную, чтобы хоть как-то облегчить жене жизнь. Ну или он считал, что она должна хоть так приносить пользу, теперь этого никто не узнает. Рей не замечала меня, пока я осторожно не перехватил ее руку с лопаточкой, готовую перемешать какую-то кашу, которую она явно готовила для Шата. А когда она меня заметила, я еще ни разу не видел глаз, в которых было бы так много ужаса. Ее рука задрожала, и я поспешил ее отпустить. Рей вся сжалась и зажмурилась, словно ожидая удара, а я же покрывал матом своего предшественника. Такая реакция явно говорила о том, что этот человек не раз поднимал руку на свою жену, на эту хрупкую и беззащитную девушку. Во мне все горело от негодования. Вот чего-чего, а насилие над женщинами я никогда не понимал и понимать не собираюсь. Нет, конечно, в моем агентстве были женщины-герои, и им на тренировках никаких скидок не делалось, огребали они как все, но одно дело тренировки и работа, а другое вот это. «Привет», как можно дружелюбнее сказал я, обращаясь к жене, «что готовишь? Так вкусно пахнет». Рей отодвинулась подальше от меня. «Прошу, оставь меня, умоляю». Я тяжело вздохнул. «Извини, не буду больше тебя отвлекать. Ужин ведь будет уже скоро». Рей кивнула головой, все еще стараясь держаться от меня подальше. «Тогда ты не будешь против, если я всех позову за стол?» И я поспешил удалиться из кухни. Видеть Рей в таком состоянии было выше моих сил. И главное, я понимал, что она имеет полное право так относиться к своему мужу, так сильно его бояться, но в то же время тот факт, что она так относится ко мне, который тут вообще ни при чем, меня несколько выбивало из колеи. А ведь есть еще и дети. Я пошел дальше, решив проверить детей и окончательно принять их отношение ко мне. И первой на моем пути была комната Тои. Старший мой сын сидел за столом и что-то делал, закрывшись от звуков окружающего мира с помощью наушников. Подойдя ближе, я заглянул ему за плечо и недоуменно фыркнул. Тоя сидел и яростно кромсал ножницами бумажных журавликов. У него на столе еще лежало около 20 фигурок самых разных цветов и размеров, и мальчик явно не желал останавливаться на достигнутом. Скинув остатки от несчастной фигурки оригами в мусорную корзину, он брался за новую. «Надо было сделать всего 1000, оставалось всего 950», — пробормотал Тоя, снимая с себя наушники и устало потирая глаза. «Но я не сделал 1000, а только 50, а этот ублюдок уже сдох, и он больше не тронет ни маму, ни сестренку, ни Нацусшата». И он резко крутанулся на стуле, столкнувшись со мной лицом к лицу, а отец, я сделал вид, что не слышал его бормотания, и тихо сообщил. Мама просила передать, что скоро ужин будет готов, после чего повернулся и вышел из комнаты, сопровождаемый испуганным, но при этом невероятно злым взглядом сына. Эта встреча очень сильно подкосила меня. Этот маленький мальчик, всего 7 лет от роду, так сильно ненавидит меня, что желает мне смерти. Я пошел дальше, надеясь, что хуже уже не будет. Следующим я навестил Шата, который стал бальзамом для моей души. Этот малыш сидел в своем игровом углу в окружении плюшевых мишек, зайчиков и каких-то еще странных зверюшек и сосредоточенно строил башню из кубиков. Башня падала, но несгибаемый Шата не отчаивался и собирал ее вновь. На меня он обратил внимание только тогда, когда я подошел к нему достаточно близко и глянул мне в лицо своими гетерохромными глазами. Однако то безразличие, что было на его лице в аниме, еще не появилось, и потому Шата с радостным видом, активно огукая, потопал ко мне, забыв про свою полуразвалившуюся башню. Я с улыбкой взял его на руки, и на сердце сразу стало легко до тех пор, как этот ангелок не вцепился мне в бороду и не дернул изо всех сил. Я чуть не вскрикнул, но успел взять себя в руки и стерпеть. Борода самому младшему Тодороки явно понравилась, так что он довольно долго ее тянул в разные стороны. Я же стоически это терпел, а в груди растекалось тепло. Если Шата спокойно ко мне относится, то еще не все потеряно. Когда моя борода малышу наскучила, его внимание вновь вернулось к недостроенной пирамидке, и он потребовал от меня вернуть его на землю. Я поставил его на ковер, и он вновь потопал к своим игрушкам. Я закрывал дверь в его комнату, счастливо улыбаясь. Надежда вновь появилась в моей груди. Может, и не стоит мне разводиться с Реей и начинать жизнь с самого начала, может, мы еще сможем ужиться. Воодушевленный этой мыслью, я продолжил свой обход. Однако в спальне Нацуа никого не оказалось, а больше в этом крыле дома, которое как-то само по себе стало мужским, никто не жил. Комнаты Фуюми и Реи располагались в другом крыле. Чтобы навестить дочь, я вышел на балкон, через который можно было дойти до другого крыла. Точнее, я бы сказал, что это какой-то навес или коридор без одной стенки, из-за чего был виден внутренний двор. А во внутреннем дворе я увидел Нацуа, тренирующегося с мечом. Он явно делал вид, что в упор не замечает меня. Я тяжело вздохнул, но все же крикнул ему: «Нацу, иди переоденься, скоро ужинать будем». Нацу опнул мяч с особой силой и взглянул наверх. Когда он поднял голову и увидел меня, его лицо перекосилось от ужаса, и он бросился в дом. Это меня жутко удивило. Да, он меня не любит, но вот от чего он так бежал, словно призрака увидел. Решив прояснить этот вопрос позже, я продолжил свой путь в комнату Фуюми. Стоило мне подойти к двери в комнату дочери, как я услышал приглушенные всхлипы. Это меня сильно удивило. Фуюми никогда до этого не показывала свои негативные эмоции, даже в самые трудные времена старалась быть жизнерадостной, а тут она плачет. Я резко открыл дверь и быстро вошел внутрь. В комнате было темно, ориентироваться можно было лишь по очертаниям предметов в ней. Комната была уютной и опрятной. Девочка очень любила порядок и чистоту и сама следила за своей спальней. Не было никаких разбросанных вещей или игрушек, о которые можно было бы споткнуться. На столе не валялись горы книг. Все было в полном порядке, кроме маленького комочка на постели, закутанного в одеяло и тихо всхлипывающего. У меня в груди все сжалось. Какая козлина посмела обидеть этого ангела? Я подошел ближе и присел на кровать. «Фуюми, малышка, что случилось? Почему ты плачешь?» Я чувствовал себя ужасно глупо, говоря все это, но я слабо представлял, как стоит вести разговор с плачущей девочкой. Комок шевельнулся, и из-под одеяла показалось заплаканное лицо Фуюми. «Я со мной все в порядке. Правда, Нацу, все хорошо. Я просто немного устала. И на ужин я, пожалуй, не пойду». Я несколько опешил. Во-первых, я не настолько молод, чтобы меня принимать за Нацуа. А во-вторых, что-то мне кажется, что когда все хорошо, люди не плачут, а ты плакала. Так что случилось? Фуюми еще раз всхлипнула и вновь завернулась в одеяло, особо пряча свою правую руку. Меня это насторожило. Я быстро сдернул с нее это покрывало и наконец увидел ее руку. «Фуюми, это, по-твоему, ничего?» — изумился я, глядя на ее буквально стесанный до мяса локоть, словно она на нем километр ехала по асфальту. «Где ты так умудрилась? Почему не сказала?» «Я не хотела», — еще раз всхлипнула она. «Маме и так тяжело из-за тут еще это, я не хотела делать ей еще хуже. Господи, милый ребенок», — я встал с кровати, стараясь не шевелиться, — «я сейчас приду с аптечкой». Аптечка хранилась у нас в спортивном зале, так что я понесся туда. Вернувшись, я застал Фуюми забитой в дальний угол кровати, из которого она смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Больную руку она боязливо прижимала к себе, словно я собирался ее оторвать. «Эн, не подходи, оставь меня, срывающимся голосом крикнула она мне, отползая еще дальше. Я застыл в проходе, не понимая, что происходит, Фуюми, но твоя рука, с моей рукой все хорошо, она вновь всхлипнула, зачем ты пришел, чтобы мучить меня, но мне и правда жаль, как бы то ни было, я все равно любила тебя. Она опустила голову, сотрясаясь от рыданий. Я пришел, чтобы перевязать тебе руку, я определенно не понимал, что происходит и почему у Фуюми такая реакция, и, нет, ты не настоящий, всего лишь плод моего воображения, ты все равно потом исчезнешь, так сделай это сейчас, не мучай меня, не давай ложную надежду, что ты жив. Я тихо офигевал от этих слов, меня что, уже в трупы записали, но я же сам слышал, по телевидению говорили про мое тяжелое ранение, но никак не про смерть. Фуюми, серьезно сказал я, глядя ей прямо в глаза, я не знаю, почему вы записали меня в покойники, но я жив, можешь даже потрогать. Я вовсе не призрак или галлюцинация, для подтверждения я коснулся ее щеки и вытер слезы. Ну, убедилась? Фуюми осторожно кивнула, все еще не веря. Я облегченно вздохнул. Ну, а теперь давай взглянем на твою руку и посмотрим, что можно сделать. Я хоть и не исцеляющая девочка, но все же кое-что умею. Фуюми недоверчиво протянула руку. При свете ее рана выглядела еще более чудовищной. Я вообще не понимал, как она может терпеть эту боль, если даже мне становилось плохо при взгляде на ее бедную руку. Когда я начал обрабатывать рану, она лишь тихо шипела. А когда я перевязывал ей руку, она лишь тихонько ойкнула, когда слишком сильно затянул повязку. «Сильно больно?» – спросил я, завершая перевязку. Фуюми лишь мотнула головой и сильнее прикусила губу. «Спасибо, уже лучше. Я смогу потерпеть». Здоровой левой рукой она ухватилась за подол моей футболки. «Пожалуйста, не оставляй нас». Она прижалась ко мне, ища поддержки. «Пожалуйста, не уходи. Даже на ужин меня не пустишь». Грустно протянул я, а ведь готовилось что-то вкусненькое. И Фуюми наконец улыбнулась. И от ее улыбки сразу потеплело на сердце. «Давай, умойся и спускайся на ужин». Я потрепал ее по волосам. «Я тоже сейчас переоденусь и спущусь ужинать». Я поднялся на ноги, подхватил аптечку и пошел к двери. Уже на выходе я услышал тихое. «Я рада, что с тобой все в порядке». Рей Тодороки пребывала в смятении. Чуть больше недели назад ей позвонили с незнакомого номера и сообщили, что ее муж мертв. Звонящий представился как доктор Дарума Уджика, лечащий врач старателя. Он принес свои соболезнования и поинтересовался, заберет ли семья Тодороки тело Инджи. Но ответа на этот вопрос врач так и не дождался. Телефон выпал из ослабевших рук женщины и разбился о кухонный кафель. Рей не знала, что ей делать, не знала, как реагировать, не знала, что сказать детям. Впрочем, дети обо всем узнали совершенно самостоятельно. Нацуа подслушал ее разговор с доктором и передал новость остальным. Тоя был невероятно рад и всю последующую неделю пребывал в пугающем возбуждении. Нацу вторил брату, хотя его реакция и была более спокойной. Фуюми старалась казаться спокойной, но мать видела, что ей тяжело. Она часто просыпалась ночью из-за тихих всхлипов, доносившихся из комнаты дочери. Только Шате вел себя как раньше. Рей была благодарна небесам, что он еще слишком мал, чтобы понять, что происходит. Рей разделяла чувства своих детей. Она чувствовала облегчение, что больше не увидит свой самый большой кошмар, что никто больше не навредит Тае, Нацуа, Фуюми или Шата, но в то же время она не хотела смерти мужа. Пусть он и относился к ней как к вещи, пусть и вел себя, как моральный урод, но она просто хотела, чтобы он оставил ее и детей в покое. Она хотела, чтобы он хотя бы забыл об их существовании и полностью ушел в работу, потому что надеяться на что-то лучшее было верхом глупости. Инджи никогда не свернет с намеченного пути, никогда не изменит выбранный курс. Но смерти она ему никогда не желала. Рей также хорошо понимала, что смерть мужа принесет множество проблем, в том числе и финансовых. Все активы были направлены на поддержку работы агентства, деньги, что выделялись на семью, рассчитывались только на то, чтобы прожить месяц ни в чем не нуждаясь. Конечно, у Рей на личном счете была собрана кое-какая сумма, но ее не хватило бы и на две недели жизни впроголодь. А с чьи-то детей, которые старатель создал, чтобы они могли войти во взрослую жизнь хоть с каким-то начальным капиталом, были закрыты до их совершеннолетия. И Рей впервые в своей жизни столкнулась с проблемой нехватки денег, с проблемой, к решению которой она была абсолютно не готова, ведь до свадьбы этим занимались родители, а после свадьбы финансовый вопрос, как и множество других, был в компетенции Инджи. Рей никогда не работала, она не получала образования, необходимого для получения профессии. С багажом знаний пусть и частной, но общеобразовательной школы она не могла рассчитывать на многое, максимум на должность поломойки в дешевой пиццерии. Конечно, можно было попытаться найти младшую сестру и попросить помощи у нее или даже вернуться к родителям, но Рей прекрасно понимала. Родители уже получили от нее все, что хотели, и теперь она им не нужна, а сестра. Они не виделись с рождения Фуюми, и Рей даже не знала, что с ней, жива ли она, с такой-то работой, что она выбрала. Нет, ей ни на кого было рассчитывать, кроме самой себя. Она всю неделю потратила на поиски работы, на переговоры с няней и горничной, от услуг которых пришлось отказаться, на разговор с директором школы о переводе Тои и Фуюми. Она всячески избегала любых новостей, связанных с мужем, избегала любых звонков, от которых ждала лишь неискренних соболезнований и пожеланий держаться даже после смерти мужа. Она старалась оградиться от внешнего мира, погрузиться в решение наиболее важных для ее семьи проблем. У нее не было ни минуты, чтобы передохнуть, и даже ночь не приносила спокойствия. Стоило ей закрыть глаза, как перед ней тут же воскрешались картины ее прежней жизни, и во всех кошмарах ее сопровождал грузный силуэт Энджи. Рей стояла у плиты и почти засыпала, помешивая кашу для Шата. Сколько она уже не спала? 2 дня, кажется, и за эти 2 дня она жутко устала. Даже чтобы встретить возвращающуюся из школы Фуюми, у нее сил не хватило. Да и от усталости у нее уже глюки, судя по всему, пошли. Ну вот кто будет хлопать входной дверью, когда все уже дома? С этой мыслью она вновь вернулась к готовке и уже не обращала внимания ни на тяжелые шаги в коридоре, ни на мужской голос. Когда ее схватили за руку, она очень сильно перепугалась. Ее испуг усилился, когда она увидела мертвенно-бледное лицо Инджи с огромными кругами под глазами. «Я окончательно сошла с ума», — отстраненно подумала Рей, — «если я уже вижу мертвецов и мертвецы со мной разговаривают. Нет, прошу, оставь меня, умоляю», — пробормотала она без особой надежды, что фантом оставит ее в покое. Однако, к ее удивлению, он послушался ее, чего никогда не делал раньше, даже в своей живой ипостаси. Рей осталась сидеть на холодной плитке, прижав руки к груди. Сердце стучало как бешеное, в боку покалывало. Она не знала, сколько сидела так, пока не почувствовала запах гари. К счастью, мясо удалось спасти. Не успела Рей накрыть на стол, как в столовую начали подтягиваться дети. Первым пришел Тоя и принялся помогать матери, раскладывая тарелки. Позже прибежал Нацу, переодетый в свежие футболку и шорты. Последней пришла Фуюми, приведшая за собой Ишата. Рей заметила, что дочь прячет за спиной правую руку и пообещала себе, что обязательно спросит ее, что случилось. Они уже все готовились садиться ужинать, когда в дверях появилась мужская фигура. «Так, а на меня что, не рассчитывали?» — хмуро спросил Энджи Тодороки, проходя к столу и усаживаясь за свое место. Послышался звук бьющегося фарфора. У Рей из рук выпал расписной чайник. Я смотрел на осколки заварного чайника и растекающуюся под ними коричневую жижу. В комнате повисло ошарашенно напряженное молчание. Нацуа и Тоя во все глаза смотрели на меня, Шата лениво ковырял ложкой свою кашу, Фуюми смотрела на Рей, стоящую среди осколков. «Посуда бьется, к счастью», — глубокомысленно произнес я и направился за тряпкой, чтобы убрать получившийся беспорядок. Когда я вернулся, то я с Нацуа уже собирали осколки, а Фуюми под удивленным взглядом Шата пыталась привести в чувство Рей. Я присоединился к сыновьям, вытирая коричневую лужу. Их жесткий взгляд обжигал меня, но я делал вид, что ничего не замечаю. Когда все было собрано, а Рей приведена в чувство, мы вновь сели за стол. Мне все же досталось немного риса с жареной курицей, за который я с аппетитом принялся. Пару минут мы все спокойно ели, но потом Шата стало явно скучно, и он принялся шлепать ложкой по тарелке, расплескивая ее содержимое. Рей испуганно глянула на меня и потянулась к сыну. «Шата, не безобразничай, с едой не стоит играть». На это малыш нахмурился и ткнул ложкой в мою сторону. «Посяму папе вкусно, а мне, Кася?» Обвинительно спросил он, обиженно глядя на мать. Я внимательно глянул в глаза сыну и обратился к Рей, которая от моего голоса вздрогнула. «А ведь действительно, почему мне вкусный рис с курицей, а Шата — каша?» «Непорядок», — Рей хотела было что-то сказать, но не успела, положи и мне каши». Я отодвинул уже пустую тарелку. Рей поспешила на кухню. «Ты все-таки жив?» – прошипел Тоя. Стоило матери покинуть комнату. «Какого черта ты жив, Тоя?» – шикнула на него Фуюми. «Веди себя прилично. Папе и так было плохо последние две недели. А еще ты». Маме позвонили и сказали, что ты мертв. Не обращая внимания на сестру, продолжил мой старший сын. Она почти полторы недели места себе не находила от этой новости. «Ты вообще о ком-нибудь кроме себя можешь думать? И не надо меня локтем пихать, Сис. Он заслужил». Он гневно глянул на Фуюми. Я уже было открыл рот, чтобы ответить на этот неоправданный наезд, но вошла Рей с тарелкой каши, которую поставила передо мной. «Спасибо, Рей». Я повернулся к Шата, с интересом следившему за мной. «Как видишь, справедливость восстановлена, у меня такая же каша, что и у тебя, но я свою кашу съем, а ты?» Я поднес ложку ко рту и принялся за поедание чуть подгоревшей каши. Шата последовал моему примеру и активно заработал ложкой. Рей облегченно вздохнула и села обратно за стол, обращаясь уже к Фуюми. «Фую, все хорошо, почему ты не ешь?» Ласково поинтересовалась она. Девочка с мольбой посмотрела на меня. Я вздохнул. Рей, ты главное, не волнуйся». Постарался как можно дипломатичнее начать я. «У нее рука болит». Нацу недовольно фыркнул, но обеспокоенно глянул на сестру. Рей побелела. «Покажи». Фуюми ничего не оставалось, кроме как протянуть матери перевязанную мной руку. Рей внимательно осмотрела перевязь и облегченно вздохнула. «У вас очень хорошая медсестра. Очень хорошо наложена повязка». Я фыркнул. «Еще бы она не была хорошо наложена, если что старателя, что меня самого очень долго гоняли по оказанию первой медицинской». Рей еще немного попричитала над рукой Фуюми, но вскоре мы снова увлеченно начали поедать ужин. Фуюми, больше не вынужденная прятать перебинтованную руку, с удовольствием принялась за еду. Ужин закончился достаточно мирно. Поблагодарив Рей, все разошлись по комнатам. Я же подхватил на руки Шата и отнес его в детскую. Там я уложил его в его маленькую кроватку и хотел было, пожелав спокойной ночи, покинуть его, но требовательный малец громко попросил у меня сказку на ночь. Единственное, что я помнил из сказок, это сказка про колобка, которую я и рассказал младшему сыну. Ему вроде как понравилось. По крайней мере, он спокойно улегся и закрыл глаза. Я пожелал ему спокойной ночи и тихо вышел из комнаты. При выходе я чуть не столкнулся с Рей, которая явно шла убаюкивать Шата. Увидев меня, она слегка отшатнулась. Но затем, собравшись с духом, она глянула на меня и сказала: «Я рада, что с тобой все в порядке. Эти полторы недели, в течение которых я думала, что ты мертв. Кстати, а с чего вы так решили?» Перебил ее я. Меня очень волновал этот момент, а потому я решил уточнить его у Рей. «Мне позвонил твой врач. Он представился. Дарумая Джика, да, именно так». Она испуганно сглотнула. «Он сказал, что ты мертв и что мы должны забрать твое тело, и она рассказала мне о том, что было дома, пока я валялся в больнице». В принципе, я понимал ее чувства и почему она абстрагировалась от любого упоминания мужа, но все же это было обидно. Было обидно, что ни в ком не теплилась надежда, что я жив и обо мне думали лишь из-за денег. Но старатель это заслужил, и я должен принять все так, как есть, и должен изменить их отношение ко мне, хотя бы ради малышки Фую и малыша Шата. Они заслуживают расти в здоровой семейной обстановке, а значит, придется поладить и с настороженно настроенными Таи и Нацуа. Арей, эта бедная женщина не должна попасть в психушку. Но пока нам стоило отдохнуть от всех волнений сегодняшнего дня. Рей из-за кошмаров не спала уже два дня и выглядела почти как привидение. Впрочем, по ее словам, я выглядел не лучше, из-за чего она поначалу и приняла меня за призрака. Нам всем нужен был сон, ведь завтра намечался не менее напряженный день. Уже засыпая, я сделал мысленную заметку спросить завтра Фуюми, как она получила свою травму. Глава 3. Первый рабочий день. Утро следующего дня началось для меня отнюдь не с кофе, а с громких воплей Шата. От этих воплей я подскочил на постели, сунул ноги во что-то, чтобы не шлепать по полу босиком, и помчался в столовую, смотреть, кто режет моего сына. Как оказалось, Шата никто резать и не собирался. Просто злобная мама пыталась накормить его овсянкой. Я, ворвавшийся прямо в разгар семейного завтрака, произвел настоящий фурор. Еще бы, борода всклокочена, глаза выпучены, на плечах висел плед на манер суперменского плаща, из-под пледа видны растянутая футболка и шорты, На одной ноге домашний тапочек, на другой – больничный шлепанец. Выглядел я явно очень колоритно, потому что сидящие за столом Фуюми, Тоя и Нацуя зафыркали. Рей, взглянув на меня, выпустила из рук ложку с кашей и приоткрыла от удивления рот. Шота радостно завопил, полагая, что больше его кашей мучить не будут. Однако он все же пожаловался. «Па, ама меня опять косикомит, несесно. Фу, то и на не косю, аме, косю». «Согласен, несправедливо», — с серьезной миной сказал я, глядя в лицо младшему сыну. «Ты ешь кашу, а я — нет. Надо восстановить справедливость». Я повернулся к Рей, которая собирала упавшую кашу. «Я тоже имею право есть кашу». Рей быстро ретировалась на кухню. Я же вздохнул, оглядывая свой наряд. «Да, а я-то думал, что наконец-то закончил сидеть на кашах после больницы, но с таким сыном. С таким сыном забудешь, как нормальная еда выглядит». Пока жена ходила за кашей, я сбегал обратно в спальню, одеться нормально. Стоило мне только увидеть весь тот бардак, что я вчера наворотил в своей комнате, я пришел в ужас. Для меня это было нетипично, учитывая, что в прошлой жизни в моей комнате всегда царил хаос, так что, скорее всего, это во мне заговорил прежний хозяин тела. Оставлять все как есть мне было практически физически больно, так что я потратил еще 10 минут на то, чтобы привести спальню в приличный вид, после чего вспомнил про завтрак и помчался обратно в столовую. Фуюми, Тоя и Нацуя уже доели свой завтрак и пили чай, а Рей все крутилась возле Шота, пытаясь заставить его съесть еще одну ложечку. Моя порция уже остывшей каши стояла во главе стола, однако своих вкусовых качеств она не потеряла, так же как и своей склизкой консистенции. Я принялся за еду, прекрасно осознавая, что сегодня я еще не скоро поем, так что надо набираться сил. Шота, задумчиво поглядев на меня, а затем на кашу, открыл таки рот и соизволил дать себя покормить. Рей даже с какой-то благодарностью посмотрела на меня. Ну или мне так показалось. Рей попутно пыталась разговорить Фуюми по поводу ее руки, но та отделывалась общими фразами, говоря, что просто упала, катаясь на скейте своего одноклассника. После завтрака я предложил Фуюми, Тэ и Нацуа подвести их до школы, все равно мне ехать почти туда же. Заодно я решил по дороге выпытать у Фую, где она вчера так поцарапалась. При матери она об этом говорить явно не хотела, да и младшие братцы тоже покрывали свою сестрицу, отвлекая родительское внимание на себя. Дети были очень смышленными и сразу поняли, к чему я клоню, поэтому всеми правдами и неправдами пытались откреститься от поездки со мной, но не тут-то было. В итоге они все втроем сидели на заднем сиденье моего представительского Лексуса и заинтересованно глядели в окно на проносящиеся мимо городские пейзажи. Мои попытки начать разговор всячески игнорировались. Водитель что-то неодобрительно бурчал себе под нос, поглядывая на моих детей через зеркало заднего вида. А я радовался тому, что у меня все же есть свой водитель, поскольку, хоть Инджи и умел водить автомобили, для меня было жутко непривычно левостороннее движение, да и сам автомобиль казался неудобным. Так что я наверняка бы встрял в какую-нибудь аварию. Вскоре мы подъехали к ограждению частной школы Хаккин, где и учились Фуюми, Тоя и Нацуа. Не успели они выйти из машины, как раздался злорадный мальчишеский голос. «Эй, Тодороки, какая шикарная машина! Интересно, и перед кем же твоя мать раздвинула ноги, чтобы получить такой шикарный подарок? Видать, она и впрямь профессиональная шлюха, как о ней и говорят». Пацан злобно усмехался, стоя рядом с воротами в профессионально пошитой школьной форме, которая идеально сидела на нем и была сшита из достаточно дорогой ткани. Золотой держатель для галстука лишь подчеркивал дороговизну его костюма. Кожаный портфель также не назойливо, но настойчиво намекал на то, что этот парень родился с золотой ложкой во рту. Конечно, форма Тои, Нацуа и Фуюми выглядела куда скромнее, Инджи никогда не стремился к понтам, но в то же время была удобной и практичной, как и все в семье Тодороки. Руки Тои и Нацуа, стоило им услышать подобное оскорбление, сами собой сжались в кулаки. Фуюми покраснела и вскинула голову, собираясь что-то сказать задире, но тут вмешался я. «Молодой человек», — начал я как можно более спокойно, еле сдерживая рвущийся наружу поток злобы. «Я прекрасно понимал чувства сыновей, ведь и сам желал врезать этому напыщенному ублюдку по роже, раскатать в тонкую лепешку по асфальту и спепелить за его слова, а вам родители не говорили, что оскорблять других людей неприлично, особенно за глаза, особенно перед их детьми, и, очевидно, вам не говорили, что говорить такие вещи о замужней женщине опасно для здоровья, как, впрочем, и для жизни. Пацан нагло взглянул на меня, однако я ясно видел, что за этой напускной бравадой прятался страх, животный ужас перед более сильным и опасным противником. Скривил губы и презрительно выплюнул. «А ты еще кто такой, чтобы читать мне морали?» Еще один ее хахаль. «Во-первых, не ты, а вы, я, как-никак, старше тебя. Или уважать старших тебя тоже не учили?» Фуюми смотрела на меня, прижав руки к груди, с ужасом, застывшим на лице. Тоя и Нацу недоуменно переглянулись, но решительно встали в боевые стойки, хоть что-то осталось в них от тренировок, между пальцев старшего замерцали синие искры. Я усмехнулся и продолжил: «Во-вторых, я не еще один хахаль, а законный муж Рейта Дороки и отец этих ребят. И если ты, Шкет, еще раз откроешь свой грязный рот против моей семьи, у тебя будут большие проблемы. Ты меня услышал?» Он судорожно кивнул и поспешил скрыться за воротами школы. Я вздохнул и выпрямился. Чего я так напрягся от общения с каким-то пацаном? Это было круто. Пропищала одна девочка, стоявшая чуть в стороне от нас, примерно того же возраста, что и Фуюми. Фую, я уже думала, что все закончится как и вчера, и уже хотела вмешаться, но тут твой отец, он невероятно крут. Сэр, обратилась она ко мне, спасибо. Кита всегда задирает тех, кого считает слабее, иногда даже доводя до травм. Она указала на мою дочку, что стояла, опустив голову вниз и держа поврежденную руку. Еще раз спасибо. То есть, этот Кита всегда задирает вас? Я сурово посмотрел на детей, и даже доходило до членовредительства. Почему вы никому не говорили? Это не твое дело. Ощетинился Тоя, тебе не было до этого дела раньше, так что же изменилось сейчас? Занимайся своими делами и не лезь к нам. Пойдемте, Фую, Нацу, а то опоздаем. Он круто развернулся и пошел к школе. За ним последовал и брат, смерив меня на прощание оценивающим взглядом. Фуюми топталась на месте, поглядывая то на удаляющихся братьев, то на стоящую рядом с ней однокурсницу, то на меня, и внезапно выпалила: «Спасибо, что вступился, пап». Она подбежала ко мне и крепко обняла, затем быстро отскочила, покраснев до ушей, и, промямлив что-то на прощание, поспешила за братьями. Ее подруга побежала за ней, о чем-то весело щебеча. Я стоял, ошарашенно глядя им вслед. И что это сейчас было? Из задумчивости меня вывел автомобильный гудок. Шофер явно намекал, что пора бы уже ехать. Мысленно пообещав себе разобраться со школьными проблемами детей позже, я сел обратно в машину. Пора навестить родной офис. Возле нового здания офиса Яблоку негде было упасть от толп журналистов, окруживших высотку. Сотрудники моего агентства стойко держали оборону, не пуская никого внутрь и не давая никаких комментариев по поводу провокационных вопросов работников пера. Опоздавшие пытались протиснуться сквозь толпу, однако толпа быстро выплевывала их обратно, не давая пройти. И все журналисты требовали, чтобы им дали увидеть старателя и задать ему пару вопросов. Если он, конечно, жив. Я несколько прифигел с такого поворота. Я 2 недели провалялся в больнице, и ни одна эта шваль даже не попыталась меня там найти. Нет, я не против, но это странно. К тому же Инджи никогда медийным лицом не был, от него максимум можно было дождаться официальной пресс-конференции, а собирать такие толпы – прерогатива исключительно всемогущего. И какого хрена они не дают честным людям работать? Я вышел из машины, хлопнув дверью, и тут же двинулся ко входу. Стоило мне войти в толпу, как я тут же почувствовал себя ледоколом Лениным, рассекающим холодные северные моря. Я шел, бесцеремонно оттесняя в стороны возмущенных журналюк и операторов. За мою спину сразу скользнуло несколько сотрудников из аналитического отдела. Затем в пробиваемый мною коридор ломанулись и остальные опоздавшие, прочно занимая место за мной и активируя свои причуды, чтобы отпугнуть особо назойливых. Так я и провел своих людей ко входу в агентство, где меня встречала мой зам. Чопорная леди. Это имя ей дали уже в моем агентстве, и как же оно ей идет. Эта высокая и худощавая женщина с извечным строгим пучком из сине-черных волос была известным любителем порядка, правил и дисциплины. Она была одной из первых, кого Тодороки привел в свой офис, и сразу же заняла высокое положение благодаря своим невероятным организаторским способностям. Оглядев меня с ног до головы и скользнув взглядом по моим спутникам, тут же спрятавшимися за мной, она повернулась к журналистам, отчего те притихли. «Вы мешаете работать нашему агентству. Просьба освободить территорию». На все ваши вопросы ответы будут даны на официальной пресс-конференции, которую мы дадим завтра. На этом все. Если через полчаса здесь еще останется хоть кто-то из вашей братьев, то нам совместно с полицией придется применить силу. Еще вопросы? Вопросов ни у кого не возникло, и толпа быстро рассосалась, и на них подействовали отнюдь не угрозы, нет. Теперь их мысли были заняты предстоящей конференцией, о которой я почему-то не знаю. Какая еще конференция? Прошипел я на ухо леди, когда мы вошли в холл, все еще заваленные коробками с документацией и оборудованием. Да, несмотря на то, что научный прогресс явно ушел здесь далеко вперед, всю документацию принято хранить в печатном виде, на бумаге. Так, по оценкам экспертов, ниже шанс утери нужных документов и их похищения, поскольку кибератаки тут случаются чуть ли не по 3 раза в день. Из-за этого специалисты информационной безопасности крайне востребованы в самых разных областях. Умный Инджи тоже подобрал для себя несколько спецов, однако свою мечту о создании отдела информационной безопасности исполнить так и не успел. Ну да это ничего. Официальная пресс-конференция, совершенно спокойно ответила чопорная леди, неодобрительно глядя на работников технического отдела, снующих туда-сюда в поисках нужной аппаратуры. СМИ осаждают наш офис каждый день с того нападения. Пару раз они умудрялись пробраться в здание под видом пожарной инспекции, чтобы узнать, что творится в нашем агентстве, и каждый раз им крайне жестко давали понять, что не стоит совать нос в чужие дела. Однако их это не остановит, и нам остается лишь дать официальный комментарий по поводу происшествия. Тогда мы наконец-то сможем нормально заняться работой, и вновь неодобрительный взгляд на ящики. Но почему завтра-то? У нас же даже провести ее негде. Или ты хочешь провести ее среди коробок? Я все никак не мог понять ее логику, почему ее нельзя было поставить хотя бы на следующую неделю. Старатель, она смотрела на меня, как на умственно отсталого. Ты уверен, что долечился? Что за вопросы? Ты не хуже меня знаешь, что с такими делами не затягивают. Смерть, даже предполагаемая, героя номер 2 и главы одного из самых крупных, если не крупнейшего, агентства героев не может не всколыхнуть общественность. Уже начинается дележ собственности, от нашей компании кусок хотят оттяпать все, кому не лень. Тут и Некс, и Горный Король, и куча еще кого положили глаз на наше агентство. И без официального подтверждения всех этих шакалов не разогнать. Чопорная леди распалялась все сильнее, яростно сверкая глазами. Да, вот что значит, человек всей душой болеет за свое дело. Я тебя понял, работы у нас не в проворот, а эта конференция избавит нас хотя бы от части проблем. Я только пришел на работу, а уже жутко устал морально. Итак, коротко поясни, что тут у нас как, и за работу. За время моего вынужденного отпуска я несколько отстал от жизни агентства. Женщина согласно кивнула, забрав с одного из ящиков пухлую папку. Что ж, начнем, пожалуй, с технического отдела. При разрушении старого здания пострадало несколько особо ценных. Выслушав короткий отчет о состоянии компании и получив приличную стопку документов, с которыми мне требовалось ознакомиться в первую очередь, я отправился на поиски своего кабинета, попутно решив проинспектировать работу всех отделов своего агентства. Собственно, говоря об агентствах, не стоит путать понятия геройских офиса и агентства. Любое агентство является офисом героя или героев, основавших его, но не каждый геройский офис может называться агентством. Агентство – это, скорее, компания по оказанию геройских услуг. В ней работает множество людей разных специализаций, как героев, так и не героев. А вот офис – это предприятие куда меньшего масштаба, как правило. В нем состоит тот, кто его основал, и его единомышленники. Но различия в масштабах не единственная разница между ними. Геройские агентства являются одним из инструментов власти для поддержания правопорядка. Они получают государственное финансирование, имеют более высокий уровень доступа к различной информации, а также некоторые другие привилегии. Однако и спрашивают с нас больше. Пусть формально мы не являемся государственными учреждениями, но все равно мы должны быть готовы выполнять распоряжения правительства в любое время, а за нашей деятельностью пристально следят, чтобы не дай бог. С офисами все проще. Они полностью свободны в своем выборе направления деятельности, так же как могут брать любой заказ, который им понравится. Однако тут проблема в нестабильной оплате. Иногда героям приходится месяцами куковать без денег, пока не подвернется хороший заказ. И ведь на первый взгляд не поймешь, не будет ли очередной заказ висяком. О, заказы — милейшая вещь. Существует специальный сайт, на котором регистрируются все герои, открывающие свой офис. И именно на этом сайте можно найти объявления самой разной направленности. Отыскать особо опасного преступника, заняться патрулем в неблагоприятном районе, помочь полиции в расследовании какого-то дела, сопроводить высокопоставленное лицо и так далее. Каждая такая миссия имеет свою цену и требования к герою. Чем-то похоже на компьютерную игру, где ты выполняешь квесты, за что получаешь вознаграждение. Обычно заказ берет один герой или офис, но агентства также могут брать особо крупные заказы, как, к примеру, сопровождение перевозки оружия. Возвращаясь к разговору об агентствах, они могут быть двух типов. Частные, как, к примеру, мое агентство или агентство того же Всемогущего, и полностью государственные, как тот же геройский офис в ХАСУ. И если государственные офисы существуют и будут существовать при любом составе героев, то частные офисы обычно либо переходят из поколения в поколение, либо делятся между прогероями и государством после смерти или отставки основателя. Последнее чуть не случилось с моим агентством, что меня напрягает. Да, мой офис является лакомым кусочком для многих героев, как и для государства, но чтобы вот так, а ведь я еще даже не умер. Уникальность и ценность агентства старателя заключается в том, что Инджи, основательно помотавшийся по разным офисам и агентствам в юности, сумел учесть ошибки предшественников и скомпоновать самые лучшие, что вынес от других агентств. И забирал он не только опыт иных агентств, но также уводил и специалистов из них, за что старшее поколение героев его тихо ненавидело. Из них был сформирован основной костяк компании. Также старатель первый понял, что для большого агентства необходимы специалисты разных направленностей, поэтому с самого основания в агентстве было три отдела. Отдел технического обеспечения, занимающийся созданием оборудования для героев и его починкой. Отдел полевых агентов, состоящий из двух подотделов, подотдел быстрого реагирования и подотдел патрулирования. Отдел аналитики, занимающихся сбором и анализом информации. В дальнейшем к ним добавилась операторская, которая получает сообщение о происшествиях в курируемых районах или операциях, в которых привлекается наш офис. Научный отдел, вышедший из отдела технического обеспечения, теперь называемого просто техническим или инженерным отделом, в котором появилось множество подотделов. Собственно, на сегодняшний день в офисе старателя были инженерный отдел, в котором были подотделы транспорта и связи, ремонтная и швейная мастерские и подотдел геройских приспособлений, научный отдел, представленный биохимической лабораторией, лабораторией экспериментальной техники и подотделом по изучению причуд, небольшой операторский отдел, в который входит собственно операторская и подотдел связи с общественностью, отдел аналитики с маленьким подотделом службы информационной безопасности и оперативный отдел, он же отдел полевых агентов, в котором на протяжении всех этих лет ничего не изменилось. В планах ко всему этому было создать службу безопасности, отдел разведки и контрразведки, а также разбить у себя небольшой медицинский блок. Последнюю идею я решил воплотить как можно скорее, рассчитывая получить свой собственный госпиталь. Лучше уж моих людей будут лечить выбранные и проверенные мной профессионалы, чем какой-нибудь ушлый моржеподобный старик, подмявший под себя почти все более-менее приличные больницы. Вот уж кому я не доверяю. Но это все стоило отложить до лучших времен, хотя бы до окончательного переезда. А пока стоило восстановить то, что имелось до взрыва, согласно пухлым отчетам глав инженерного и научного отделов, спасти удалось лишь малую долю всего оборудования, а на восстановление утраченного нужно много времени и, в первую очередь, средств, разобраться с текущей ситуацией и общественными волнениями, разместить отделы и сотрудников, благо, здание большое, и подписать горы бумаг.